Торжественный въезд государя в Москву был назначен на 17 августа в 3 часа дня. Уже в полдень начали строиться войска, кавалерия до Садового кольца, далее гвардейская пехота. Большинство домов по Тверской были украшены флагами, коврами, цветами и гирляндами. Члены дипломатического корпуса ожидали въезда в роскошном доме князя Белосельско-Белозерского, где их угощали завтраком. Вскоре этот дом отойдет купцу Елисееву. Высшее общество Москвы толпилось на трибунах, устроенных во дворе английского клуба. У триумфальных ворот на пересечении Садовой и Тверской на Страстной площади у Воскресенских и Спасских ворот были выстроены галереи в древнерусском стиле, и все они были уже с полудня переполнены взволнованной публикой. После сигнальных выстрелов из орудий, поставленных в Кремле, загудели, зазвонили все колокола московских церквей. Шествие тронулось из Петровского дворца. Оно было чрезвычайно длинно, но публика не чувствовала утомления. Его открывали полицмейстер и 12 жандармов. За ними следовали конвой Его Величества из черкесов-башкиров, черноморские и гвардейские казаки. Восторг публики вызвала кавалькада из представителей азиатских народов России – башкир, черкесов, абхазцев, калмыков, казанских и крымских татар, менгрельцев, каракалпаков, дагестанцев, армян, гурийцев, грузин, курдов. Здесь можно было видеть блеск и роскошь оружия и одежду всех столетий. Сверкали драгоценные камни и золотые украшения, дорогая сбруя, секиры, копья, кинжалы и самопалы вызывали в памяти седую древность. Халаты и кольчуги из мелких колец, бритые головы у одних и волнистые волосы до плеч у других, высокие бараньи шапки и челмы, да это из 1001 ночи восхищалась просвещенная публика.